Подземные ярусы. В лесах, само собой разумеется, что большая часть воды и питания достается мощным корням деревьев, которые распространяются и вглубь, и вширь. К счастью, в лесах обычно достаточно влаги. Ее хватает травянистым растениям, а питание они получают из самых верхних слоев почвы, где постепенно разлагаются и образуют гумус опавшие листья. У луговых трав корни также подчиняются определенному порядку. В верхнем ярусе располагается корневая система злаковых трав. После дождя они захватывают столько воды, сколько могут, и растут буйно и пышно. При засухе верхний слой быстро иссушается и рост прекращается. Зато луговые бобовые не боятся засухи. Их длинный корень добывает воду из глубоких слоев под почвы.